На следующее утро осужденный Райнер Люд вышел из двери дорогого отеля и, прищурившись, посмотрел на небо. Солнце так и сияло, погода была чудесной, и Люд проворчал. «Это как-то... не денёк, а самое то, что надо для казни и экзекуций». Начальник тюрьмы у него за спиной, услышав его, скривился. А Райнер кривовато ухмыльнулся, потягиваясь всем телом, разминаясь. Вскоре ему предстоит такая встряска, какой он не знал 2 года. Шутка ли? Мериться силой с охраной самого короля. Он верил, однако, что все получится. Не такой он слюнтяй, чтобы не получилось. Хе-хе-хе. Шмотка, конечно, своеобразная, но довольно удобная. Вчера под занавес надзиратель передал Райнеру его облачение, и теперь молодой человек задумчиво мял ткань, опоясывающую талию. На нормальную одежду это было не очень похоже. Скорее на боевую броню настоящего мага-рыцаря Роланда. Белый доспех сидел как влитой на магической робе, украшенной синим плащом, а также он был очень легкий и прочный. Райнер вовсе не понимал, на кой черт заключенному смертнику такие подарки, но не протестовал, решив, нужно брать, что дают. Он послушно надел броню, прикидывая, что такая одежка здорово пригодится ему в предстоящем бою. «Однако...» — зевнул Райнер, как всегда не выспавшийся. Затем зевнул еще разок, громче. «Никак не припомню, чтобы когда-нибудь спал на такой хорошей кровати. Хотя все равно глаз почти не сомкнул. Врунишка!» — припечатал тюремщик, услышав его невнятное бормотание. «Ты завалился раньше меня! Для человека, у которого завтра свидание с гильотиной, у тебя удивительно крепкие нервы! Я и то весь проворочился!» «Да, дружище, а чего это ты ворочался? Ты... да потому... потому что...» Умолкнув, тюремщик с грустью взглянул на Райнера. «А, да понял я, понял». Тот улыбнулся приятелю. «Да, я сегодня помру. Большое событие. И как только... как ты можешь быть так беспечен?» — изумился надзиратель. «А вот этого не надо», — пожал плечами Люд. «Все-таки я не трус. Может быть, даже из тех, про кого говорят, смерти не боится. Но мы-то знаем, что посещение собственной казни не входило в планы владельца Альфа-Стигмы». Пораженный его словами, начальник тюрьмы вдруг кивнул. «Для меня большая честь быть твоим другом». «А, правда?» Неумело рассмеялся бывший узник. Вот так говорить друг с другом было легко. Жаль, что в последний раз. Шло время, тюремщик теперь молчал, и между ними возникло гнетущее чувство. Вскоре настал тот самый час. Сопроводили Райнера Люта все те же здоровяки и лично начальник тюрьмы. Они остановились на площади перед королевским дворцом, и тюремщик произнес: «Теперь я отдам тебя в руки монаршей охраны». «Ага». Райнер кивнул и вгляделся вдаль. Его уже ждали... женщина. Люд все еще был настороже, даже не смея поверить в свою удачу. Он и представить не мог, что королю придет в голову послать одну только женщину вместо толпы бодигардов. «Леди?» — пробормотал тюремщик, удивленный не меньше. «Да еще и такая красотка!» Он был прав. Незнакомка блистала своей красотой. Один раз взглянуть на ее длинные светлые волосы и ослепительное лицо было достаточно, чтобы забыть, как дышать. Ее стройное тело защищали сверкающие кожные доспехи, но, несмотря на их тяжесть, женщина двигалась плавно и грациозно. Длинный меч у нее на поясе казался не более чем украшением. Слабо верилось, что эти холёные и тонкие руки могут поднять его. Выражение прекрасных глаз было ледяным. А вот и наш балдуй», — произнесла она совершенно бесцветным голосом. «Ты – преступник по имени Райнер». Ей никто не ответил. У присутствующих мужчин разом отнялись языки. Начальник тюрьмы и трое сопровождающих, глядя на прелестное видение, растеряли слова. Единственный Райнер все так же осматривался и прикидывал, когда лучше делать ноги. Что и сказать, Райнер был странный молодой человек, красавица он оставался поразительно равнодушен. «Погуляли, и хватит», — сказала красавица холодно. «Остальное доверьте мне. Возвращайтесь назад». Троица крепышей вдруг очнулась и отреагировала. «Ну как же? Как мы можем позволить девушке так рисковать собой?» «Говорю, проваливайте». Леди была жестока, так безжалостно она отшила всех троих. Мужчины поспешно скрылись. «Ну что ж, Райнер», — вымолвил начальник тюрьмы, — «будем прощаться». «Будем», — просто кивнул Райнер. «Спасибо, что все это время заботился обо мне, приятель. Ну, пока». «Пока? Да, пожалуй. Как я умру, то непременно встречусь с тобой на небе». «Договорились. Итак...» Равнодушие люто подсказало тюремщику, где он ошибся, и вмиг взрослый мужчина растрогался до слез. «Райнер, поганец! Ты так часто переживал за меня! Я и не знал, что нам с тобой будет так тяжело прощаться! Увидимся!» И он быстрым шагом отправился прочь. Люд обернулся через плечо, а повернувшись назад, остался лицом к лицу с невозмутимой леди. «Послушай, красавица!» Взглянул он на нее неуверенно. «Чего тебе надо, маньяк?» «Чё?» Такого ответа Райнер не ожидал. «Что-то я сбился с мысли». Озадаченно пробормотал он, вскоре придя в себя. «Могу я узнать, почему ты зовешь меня так?» «У тебя на лице написано», — прояснила она. «Что?» «И в твоем личном деле тоже. Я читала». «Погоди, погоди. Какое там личное дело?» «Так тебе все и скажи». Она была холоднее всех льдов на свете. «Да уж, крепкая штучка», — удивился Люд этой женщине. Но вместе с тем он понял, что припираться с ней бессмысленно, если действовать, то сейчас. На его лице не отразилось ничего, помимо привычной апатии, когда он медленно поднял руку. «А, прости, но дай тогда я кое-чего скажу». Она обернулась, окинула Райнера синим взглядом, ничем не обнаруживая, впрочем, готовности к бою. А Райнер улыбался про себя. «Мне очень жаль, но я не пойду с тобой». Он еще не успел договорить, рука его уже дописывала магическую структуру. Он завершил узор с удивительной скоростью, а завершив, воскликнул. «Призываю удар грома!» «О, хочешь меня сразить?» По-прежнему невозмутимо сказала она ему. «Изучи!» Не обратил он внимания на ее слова. Сверкающая молния образовалась в центре узора, навалившись на девушку. Но тут Райнер Люд вскрикнул от удивления. Он не мог понять, куда вдруг делась его мишень. Громадный меч настиг его, появившись невесть откуда, и силой полоснул его по горлу. «Ах!» Райнер едва успел качнуться назад, чтобы уйти от острого лезвия, которое вдруг вонзилось в магический круг и целиком впитало в себя всю магию Райнера. Спустя мгновение меч вернулся за магом. «Тьфу!» Только и вымолвил Люд, успев прыгнуть в сторону как можно дальше. И вдруг раздался страшный звук, какого он никогда раньше не слышал. Меч красавицы отразил молнию изучи, и разряд, раскидывая комья земли, вонзился в то место, где Райнер стоял секунды раньше. «Офигеть!» Вырвалось у него. Дамочка эта была невероятно проворной, излишне проворной. Она не только сбила электрический удар, но еще и отправила его назад. Нормальному человеку такое слабо. А та еще и размахивала полуторным мечом с ловкостью бывалой фехтовальщицы. У Райнера был видок, будто он собственными глазами узрел чудо в высшей степени редкостное. Ошалел он взглянул на боевую златовласку и застонал. «Только не говори мне, что ты охраняешь короля!» Теперь он и сам не до конца понимал, как ему удалось уклониться от ее контратаки. Может быть, леди сдерживалась и пока не играла всерьез. Она же едва его не убила! «Плохо дело!» «Надо драться в полную силу, а не то меня точно пришьют». Вдруг девушка взглянула на Райнера. «О, говоришь, это еще не предел твоих умений?» Процентов на 70 я выложился». «Вот оно что. Значит, вот почему ты так нужен ему». «То есть, что значит ему?» «Ничего. Пожалуй, и мне стоит драться серьезней». И тут красавица вложила свой меч обратно в ножны, затем обхватив их рукой. «Но вперед! «Эй, подожди! Я так не могу! Не могу!» «О чем это ты? Тебе поучиться бы честному бою? Раз уж мы решаем дело поединком, то можно было бы и мне дать время подготовиться как следует. Но нет, сказала и пошла махаться. Не-не-не!» «И что?» «Минуточку терпения. Признаться, я не хотел особенно заморачиваться, но ради того, чтобы остаться в живых, так и быть, гляди сюда!» Скинув руку, Райнер написал в воздухе цепочку сияющих слов. Заклинание магов-рыцарей Стабула. «Этим контрактом я призываю зверя зла, что дремлет в земле!» Произнес он, закончив писать, и сразу же его тело ярко озарилось. Он кивнул. Теперь я готов. Поехали!» И битва продолжилась. Теперь маг был в десятки раз быстрее, чем прежде. Расстояние между соперниками приумножилось, Райнер вмиг развернул перед собой круг заклинания. Мечница только хмыкнула, глядя на это. Она ринулась к нему, а Райнер заверещал, рука его замерла в воздухе, не дописав узора. «Нет, быть не может!» Да, скорость самого Люта поддерживала эстабульское заклинание. Маги-рыцари, козырявшие этой магией, на поле боя были поистине смертоносны. Но, черт возьми, эта девушка была быстрее их вместе взятых. До Райнера вдруг дошло. «Ну точно! Она же использует магию! Взяла себе и сколдовала какое-нибудь заклинание на ускорение, мощнее, чем у эстабульцев!» Вперевшись в девушку взглядом, Райнер призвал Пентакли свои альфа-стигмы. Пентакли помогут ему распознать любое заклятие, каким бы оно ни было. Вид, структура, строение, природа, ударная сила. Альфа-стигма вела анализ. Райнер лют не сводил с красавицы взгляда, но вскоре пришлось признать, все это она вытворяла без магии. «Что? Да я не в жизни поверю, что без магии можно так быстро бегать!» Резкий взмах мечом, приблизившийся вплотную блондинке, едва не оставил Райнера без головы. «Блин!» Он едва вспомнил, как правильно завершить этот чертов узор, и тогда он воскликнул. «Призываю водяное облако! Месми!» В крестовине Роландского круга возникла тугая струя воды, чтобы затем превратиться в мощный поток и выстрелить в девушку. Та, однако, и бровью не повела. Меч, прежде смотрящий на Райнера, воткнулся в землю. Она оперлась, оттолкнулась оружием, подпрыгнула и взлетела. Она летела, как птица. Девичье тело прогнулось над водными струями, и вслед за этим она спикировала на Райнера. Тот упал навзничь, не в силах пошевелиться, лезвие меча было приставлено к его шее. Ну что, мы закончили?» «Ага». Райнер поднял обе руки, сдаваясь на милость победительницы. Она была удивительно умела и сильна, будто вовсе не человек. Она молчала, продолжая держать побежденного в своем плену, убить не пыталась, но и не убирала меча. Райнер, безо всякой обиды признав свое поражение, смотрел на нее невинными глазами. Да уж, сколько лет он не знал подобной разминки, теперь Райнер чувствовал, что подустал. В глубине души он решил, что идею побега лучше оставить как неосуществимую. Он сделал все, что мог. Но вдруг красотка спросила. «Ты поддавался, не так ли?» «А? С чего это ты взяла?» «Твое заклинание. Ты использовал воду, хотя я уверенно мог прибегнуть к огню. С большим радиусом поражения. И тогда я сгорела бы заживо в тот же миг. Ведь на тебе это странное ускорение. Ты бы успел меня остановить. Но ты сделал иначе». «Ну, мне не хотелось тебя убивать». Устало, но честно ответил Райнер. «Да и потом, тогда бы ты вся обуглилась... Я бы корил себя за то, что взял и испортил такое личико. Такую красоту не часто встретишь». Леди так и уставилась на него, видимо, размышляя. Но потом вернула меч в ножны и кивнула серьезным видом. «Все понятно», — подытожила она. «Моя красота стоит целого мира. Твой извращенный разум не справился с наплывом диких фантазий и не смог вовремя подкинуть тебе рациональное решение. Только и всего». «Как-как? Стоит целого мира?» — огрызнулся Райнер. «Ну, знаешь. Поднимайся». Она первой встала на ноги. «Нам пора. Тебя ждет король». «Чего? А вот возьму и не пойду. Видала дурака, который с радостью шел бы на свою казнь? Оставайся, если хочешь. Но в скором времени ты пожалеешь об этом». Отчеканила дева, направляясь к замку. Райнер только вздохнул в ответ на ее слова. «Конечно же, это ловушка. И он попадет в нее, если поверит ей. Да, он встретится с королем, но в конечном итоге... Райнер, не дай ей себя обмануть!» Пробормотал он себе под нос. «У тебя появился хороший шанс. Если пойдешь за ней, все, труба!» Но уже через секунду он заорал. «Эй, ты! Черт, я даже не знаю, как тебя зовут! Постой, эй! Вот ведь подлая душонка! Ну и почему я об этом пожалею? Если не скажешь, что это значит, то я сваливаю отсюда!» Да, он нес призабавнейшую чепуху и ни капельки не был похож на человека, который вот так бы просто взял и ушел. Ему было важно знать, что она имела в виду, но когда она обернулась, то только сказала: «Это значит, что если ты и впрямь уйдешь, то я всем расскажу о твоем жутком прошлом. Все, что мне стало известно от короля». «Какое еще жуткое прошлое? Это ты о чем? Не припомню, чтобы я делал что-нибудь этакое». И вдруг эта мечница усмехнулась. «Ха-ха, неужели? Тебе было только 6, но даже тогда ты вовсю соблазнял разных бабушек. Ты как полагаешь, пикантное прозвище «Мальчик-старушечник» — это достаточно жуткое прошлое? Или тебя не пугает, что об этом всем станет известно? Ну, тогда я пошла, а ты делай, что хочешь», — сказала и была такова. Размашистым шагом она двинулась в дворец. Райнер тупо глядел ей вслед, его мозг обрабатывал новую информацию. Старушечник и та чёртова воспитательница. Не вспомнить было невозможно, это странное невероятное совпадение. Уже пробил час его казни, и он слышит это от незнакомой красавицы? Ой, что творится? Что же это делается? Напрашивалось единственное объяснение. Был только один человек, который бы мог наплести ей об этом. И он наверняка еще жив, и он... Твою мать! Это что за... Что за... Эй-эй, подожди меня! Райнер вскочил и стремглав помчался за мечницей. Впереди перед ним возвышался дворец, место, где жил король.